Поистине, Аллах Святой и Возвышенный вывел нас из унижения, в котором эта община находилась, убивая и закалывая друг друга, будучи разобщенными, кроме как посредством этой религии. И эта община укрепится тогда, когда другие народы перестанут воспринимать ее как устаревшую, а будут считаться с ней, не пытаясь всячески ослабить или убедить, что благое дело в мирском, или в национализме, или призывая признать достоинство каких-либо личностей, или их наследие, и пусть эта община знает, что Аллах не дал укрепления на этой земле, кроме как посредством единобожия и религии ислам. И если же она отвернется, предав эту религию, то Аллах непременно изменит их положение в более худшее и нашлет на них смуту и раздор, которая стравит их между собой, и это то, что сегодня наблюдается во многих странах мусульман. Из смуты и раздора, разногласия и переменчивости людей. И это все из-за того, что Аллах объединил нашу общину только исламом, а они захотели объединиться посредством общей земли или на основе патриотизма, или на основе расовой принадлежности, национальности, языка и тому подобных вещей. Пусть же они знают, что община ислама, если она попытается объединиться на основе причастности к чему-либо помимо ислама, то пусть знают, что они пытаются объединиться на том, основа которого разделение. И Аллах не объединил арабов посредством имущества, когда они были разрознены. Как сказал Аллах, «Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их, воистину Он могущественный и мудрый». Если кто-либо подумал, что эта община способна объединиться вокруг финансовых интересов, да, она может объединиться ради общего благополучия, чтобы питаться, жить в мире и в безопасности, но когда ее постигнет голод, она вновь взволнуется и станет бунтовать. Любая община, которая не объединится вокруг единого вероубеждения, эта община обречена на провал и разделение. Однако общину ислама Аллах объединил на вероубеждении. Когда мухаджиры прибыли в Медину и ансары приняли ислам, главенствующим фактором сближения между ансарами и мухаджирами был ислам. Ансары поделились с ними своим имуществом, садами и даже более того. Тот, у кого были две жены, он советовался с женами, чтобы одна из них могла выйти замуж за ансара. Почему они так поступали? Потому что чем больше люди держатся с жадностью за этот мир, тем больше их сердца разобщаются. А когда же голод охватывает население этой общины, подобно тому голоду, который был во времена посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, или во времена правителей правоверных, то в то время не было восстаний, не было смут и не было необходимости ввоза еды. И секрет этого в том, что объединение и братание было на основе вероубеждений и веры. И тот мирской удел, который у них был, имел всего лишь второстепенное значение. Если кто-либо подумал, что эта община способна усмириться и сплотиться вокруг имущества и общего благополучия, то он очень сильно ошибается. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда жертвовал своим имуществом, с какой целью он жертвовал? Он жертвовал, чтобы расположить сердца слабых людей, склонных к мирским благам, чтобы открыть их сердца для призыва к истине. И когда сердца открывались, он вкладывал туда эту истину. Но знай, если ты открыл чье-либо сердце только посредством имущества, но не вложил в нее истину, то это сердце закроется перед тобой, после того, как имущество, данное ему, закончится. И поэтому, те, кто расходует имущество на людей, они прекрасно знают, что эти деньги не объединяют их, не объединяют сердца под одним знаменем. И если это денежное состояние закончится у них, и они, придя к ним, увидят, что в их руках нет того, ради чего они объединялись ранее, и не найдут религии, вокруг которой они могли бы объединиться, тогда им не останется ничего, кроме как осмотреться вокруг. И тогда они не найдут для объединения ничего, кроме своего национализма и расизма, кроме высокого положения их предводителя, и тогда им не останется выхода, кроме как биться между собой, проливая кровь и убивая, не оставляя после себя ничего. Посмотрите на те народы, для которых ислам не занимает важную роль в их жизни. Когда их постигает голод, они убивают друг друга, и поэтому мы говорим, если этой общине Аллах даст укрепление на земле посредством религии ислам, а затем этот фактор объединения исчезнет, и не будут соблюдаться предписания Аллаха и его приказа, и отвернутся от единобожия, то пусть знают, что Аллах Святой Невозвышен не даст им ничего, кроме как в соответствии с их упущениями и попустительством, и их безопасность будет пропорциональна их халатности в религии. По справедливости Аллаха Святой Невозвышен. И поэтому я завещаю себе и советую тем, кому верены дела правления, советую ученым и всем верующим, чтобы они несли дело Аллаха. И самое великое дело Аллаха – это хранить тех, кто доводит слово Аллаха, Святой Невозвышен, до масс. Потому как миссия посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, это донесение этого великого дела. И как сказал Аллах, «О посланник, доведи послание, которое было ниспослано тебе от твоего Господа». Его обязанностью было донесение послания, и он пришел с наставлением на этот путь и с этим благом, и поэтому мы защищаем и отдаем ему должное. И пусть каждый знает, что достоинство этой общины И то объединение на религии, которому мы призываем, заключается в том, что если какая-либо часть тела знобит, то это будет распространяться на все тело бессонницей и горячкой. И мы испытываем боль, когда ее испытывают мусульмане, которых убивают в Шаме, которых убивают на самых отдаленных концах исламских земель, в Тунисе и в Ливии, и в других странах. И это все из-за объединяющего нас ислама. А не объединение и сплочение на основе языка или денег, или расы, или рода, только лишь родство и сплочение на исламе. Поэтому мы говорим, Аллах Святун и Возвышен сделал нас наместниками на земле, чтобы мы подчинялись Его Единобожию и поклонялись Ему, и выплачивали закят со своего имущества, призывали к одобряемому и осуждали порицаемое. И если этот критерий объединения разрушится, то тогда придет в расстройство и наше укрепление на земле. Каждый должен знать, что эта община названа лучшей по причине того, что она несет дело этой религии. И только из-за этого она отличается от других общин. Как сказал Аллах, вы являетесь лучшей общиной, которая когда-либо была выведена для человечества. И положение этой общины таково по причине того, как сказал Аллах, вы призываете к одобряемому и порицаете порицаемое. Если мы будем призывать к одобряемому и порицать порицаемое, если будем перетягивать людей в заблуждение на сторону истины, будем удерживать чинящих вред, будем призывать к ответственности благочестивых людей, также будем побуждать людей к этому посланию. Если наши слова будут соответствовать нашим поступкам и будем использовать те средства массовой информации, которые дал нам Аллах для распространения ислама. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, знал некоторых лицемеров поименно, но он умалчивал это ради интересов ислама, которые он видел, потому что они не демонстрировали свое лицемерие, но он их знал по их искусному красноречию, знал по причине откровения с небес, и поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выявив их лицемерие, не расправлялся с ними, но и не брал из них себе помощников и не допускал в близкое окружение. Он не объявлял о них на трибунах и в собраниях, не делал это в местах общего собрания и при проповедях, оставляя их под крылом общего ислама. И к великому сожалению, что сегодня во многие исламские земли проникли лицемеры, которые, если бы были во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то они бы получили бы от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, такое же обращение, как Абдулла ибн Убей. Они очерняют религию Аллаха, издеваются над основами этой религии, они также порочат носителя этой религии, косвенно этим затрагивая само послание, либо наследников послания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из ученых. Методом лицемеров еще с первых времен было то, что они не осмеливаются нападать на ислам, называя вещи своими именами. Но они это делают по отношению к носителям этой религии, потому что если носитель ее станет обезображен среди людей, то и то, что он несет в себе, также подвергается такому отношению. А это послание, потому что посланник пришел с посланием. И если он будет обезображен, то это ожидает и послание. Подобно тому, как это происходит с продавцами, когда конкурент разговаривает про торговца, опорачивая его и подрывая его репутацию, заставляя людей сомневаться в его бизнесе, говоря, что он обманывает людей и занимается подлогом. Подобным методом они подрывают репутацию носителей религии, что в итоге приводит к опорочению Писания. Они порочат посланника и любимцев Аллаха. Этим занимались раньше батаниты, которые порочили сподвижников, но не могли порочить сам ислам. Не порочили Писание и пророческий статус. Каждый делал, что мог. Одни порочили посланника, другие сподвижников посланника, третьи ученых. Но все они в конечном итоге порочат только ислам. Их целью является ислам, а не личности. Поэтому мы говорим, что опасность в том, что в наше время мы слышим громкие голоса этих лицемеров и видим тихое молчание тех, на кого возложены дела правления, ученых и простых мусульман. Молчание там, где следует прояснять истину, удерживать тех, кто чинит несправедливость и притеснение. Призываю также тех, которые представляют собой защитников этих лицемеров, защищают лицемеров, пусть даже из хорошего побуждения и намерения, говоря, что это не приводит к довольству посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, все это из признаков лицемерия. И даже некоторые достойные люди, люди хорошего положения во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые защищали тех, кто порочил честь Аиши, радиаллаху анха, по причине того, что они были хорошего мнения о них, плохо обошлись с их словами, пытались найти им оправдание. И тогда Усейд, радиаллаху анху, сказал, «Поистине ты лицемер, который защищает лицемеров». И что удивительно, когда видишь некоторых людей, которые считаются носителями блага, которые находят оправдание тем, кто опорочиво выступает против религии Аллаха, но в то же время не могут найти никакого оправдания ученым, если они совершили какую-либо ошибку, или если они поступили вопреки ученым в вопросе, где допускается говорить по собственному заключению с учетом известных правил, ты найдешь его, что он облетел Запад и Восток своими наговорами и поклепом, и тому подобные вещи. А тем, кто допускает оскорбление чести посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то таким находят оправдание, обходясь с ними добродушно. Нет сомнения, что это из признаков лицемерия и сильной слабости веры, если это не перерастет в большое лицемерие, и поэтому верующий должен быть на страже своей религии. А также ученые и те, кто возглавляют дела правления, должны быть правдивыми по отношению к религии Аллаха, верша решение ислама над теми, кто унижает посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и издеваются над его религией. Также они должны ставить границы этим лицемерам и тем, кто высмеивает, будучи невеждами.